Глава 26. Это подземелье — настоящий лабиринт. Я уже 3 отряда потерял в проклятых туннелях. Сам едва там не застрял. Глор Добрый вел себя неожиданно добродушно. Заварил травяной чай, предложил лесные ягоды на выбор и даже приказал приготовить утку в бруснике, чем окончательно покорил сердце Сварри. Честно говоря, я даже начал опасаться. Оно как переманит его в свои ряды. Хотя нет. Кулак улыбался, принимал угощение, но глядел. Так глядел, будто утка станет лишь закуской перед основным блюдом. То бишь самим Глором. Знавал я такие ухмылки и блеск в глазах. Обычно за ними следовала кровь. Надо его предупредить, чтобы не смел своевольничать. Я вел себя осторожно. Нельзя расслабляться в стане потенциального противника, когда он о тебе знает. Тем более, если он о тебе знал заранее. Этот Глор явно не из простых магов. Думаю, слухи не врали, и он точно на стадии серебра. Но ничего, серебряных воинов мы уже били, побьем и этого. Но потом. Потому что Глор Добрый завел разговор о том, что мне крайне интересно. И, возможно, позволит убить 2 зайцев одним махом. Точнее, заполучить 2 истока за раз. Если я не ошибаюсь, лесные разбойники сделали работу за меня и нашли исток живы. Вот только подобраться к нему не могли. Катакомбы казались непроходимыми, и, скорее всего, там была задействована магия, защищающая исток от всяких проходимцев. Глор, понемногу отхлебывая из кружки, продолжал излагать суть дела. Говорят, это подземелье — древний храм со времен Первой Империи. Я получил некоторые источники, утверждающие, что в катакомбах таятся великие сокровища и довольно могущественные артефакты. Вы слышали что-нибудь про истоки? А вот тут пришлось сдержаться, чтобы не прыснуть чаем в лицо Батура, сидевшего рядом. «Нет, нет, не слышал», — ответил я, будто припоминая. «А что это?» Глор загадочно улыбнулся, поставил кружку и чуть потише начал рассказывать. Раньше, давным-давно, когда еще жили великие предки, основавшие современные государства. После того, как развалили мою империю, добавил я мысленно. Магия находилась в руках богов. Еще более древних сущностей, которые присвоили себе то, что мы сейчас называем духовной силой. Но они делились с людьми своей магией через артефакты или особые места, которые называли истоками. Говорят, тогда боги были не просто частью сказаний и проповедей жрецов. Тогда они бродили по миру среди людей. А некоторым даже удавалось встретить их лично. Скрывать удивление было все тяжелее, но мне не пришлось, ведь те же Батур и Свари сидели с раскрытыми ртами, потому что для них это были легенды, в которые очень сложно поверить. Впервые я слышал что-то правдоподобное о тех временах, откуда прибыл сам. Глор снова меня удивил. И, быть может, он ответит на вопрос, который волновал меня уже давно, но ответа я никак не мог найти. «А куда они делись, эти боги?» — спросил я. «Были, были, и не стало вдруг. Как-то подозрительно». Чудо не произошло. Глор лишь пожал плечами. «Это мне неведомо. Разные слухи ходят, и каждый трактует их по-своему. Я предпочитаю думать, что их сумели одолеть и развеяли магию по всему миру, даровав ее людям. Вполне справедливо, как по мне». «Может, хватит говорить о том, что произошло в незапамятные времена?» — проворчал Свари. Ему, наверное, не понравилось, что его любимого бога Нёрди считают развеянным по миру. «Меня интересует, почему ты решил, что мы станем тебе помогать?» «И как вообще узнал про нас?» — добавил я. «Мы лишь недавно прибыли в Тратбург». «О, это вы прибыли недавно», — ухмыльнулся Глор. «А слухи о вас примчались куда быстрее». Я удивленно поднял бровь. «Вы подняли на уши весь Модальталь, убили гвардейского сотника и кучу князирской стражи. А перед этим обчистили сокровищницу Хару от Халада». Глор, улыбнувшись, сделал еще один глоток и с наслаждением выдохнул. «А затем осмарицы нашли перебитый Асванский хирт. И вот какое совпадение. По тем же слухам, устроил все это некий Лиги Черный. Батур со Сварией задержали на мне взгляды, но затем вернулись к Глору. Я же нахмурился, потому что все и так понял. Пригубил душистого напитка и отрезал себе ножку только что поданной утки. Мясо брызнуло в небо соком, а брусника растеклась приятной кислинкой. Откуда в лесу такой хороший повар? То есть, — продолжал Глор, — этот черный прямо назвал себя лжецом. И вот совпадение. Спустя время, равное морскому переходу от Мадальталя до Тратбурга, появляется корабль, чрезвычайно похожий на тот, на котором отплыли из этой гавани Асваны под предводительством Оги Могучего. Один из тех, кто сошел на берег, представляется лютым черным. Батур и Свари снова глянули на меня, но утка была слишком вкусной, чтобы тратить на это много времени. Я молча доедал свой кусок и уже присматривал новый, посочнее. В общем, все понятно. Недооценил я информированность здешних бандитов. Просчитался, но где? Даже если предположить, что того удальца связывает со мной что-то еще, кроме прозвища, так просто сдаваться я не собирался. Все же зачем тебе мы? Тебе докучают осмарицы или осваны? Так у меня свой есть. Настроение чуть улучшилось, когда я отыскал подходящую часть утки и быстро срезал ее крушителем башен. Как бы это кощунственно ни прозвучало. Свари мою отсылку на него пропустил мимо ушей. А вот на упущенный кусок утки смотрел, словно на главную потерю в своей жизни. Мне даже неловко стало есть на его глазах. Но я ел. «Видите ли...» Глор вдруг нахмурился. «Мне нужны умелые, сильные и смышленые союзники в этом нелегком деле. И что не менее важно, они должны обладать немалой удачей. Пожалуй, это даже более важно, чем сила. Лабиринт силы не одолеть. Вряд ли вы были сильнее всего войска Ат-Халада. Но все же вам удалось утереть ему нос». Батур нахмурился. Его волновало, что в прошлый раз не досталось нормальной битвы. К Хару Ат-Халаду мы отправились с Алексеем, а на острове во время предательства Оги с половиной противников расправились мои печати. В общем, Батуру не терпелось проверить себя в настоящем деле. Это было еще одной причиной, почему я взял его с собой на поиски Глора. К тому же я и сам хотел узнать, какова сила кхазарской магии. Конечно, меня ей не превзойти, но все же интересно, что полезного можно из нее почерпнуть. «Награда?» — спросил я. Свари оживился, даже оторвался от еды. Ненадолго. «Думаю, мы разделим найденные сокровища по справедливости», — уклончиво ответил Глор. «Нет, вопрос, есть ли они там вообще. Да и мы работаем по предоплате. Давайте так». Я почесал подбородок, будто думаю. «Первая часть награды будет уплачена сейчас». «Допустим, содержимое вон того сундучка», — я указал на сундук, в котором лежал исток сварга, — «будет передано нам сразу. А в сокровищнице, если мы ее найдем, будет право первым выбрать по одной вещи на каждого из моего отряда». Глор нахмурился, чуть прищурился, но вдруг согласился. «По рукам, меня устраивает». «Вот это дело!» — рявкнул обрадованный Свари. «Надо отметить. Несите что-нибудь покрепче этой травяной настойки». А затем встал, по-хозяйски направился к сундуку и принялся изучать содержимое. Я же улыбался, глядя на Глора. Аппетит пропал. Потому что он согласился слишком быстро. Даже торговаться не стал. А значит, было два варианта. Либо он уверен, что в храме живы столько сокровищ, что сундук и несколько вещиц просто меркнут по сравнению со всем остальным. Либо вообще не собирался ничем делиться. Ах да, еще третий вариант, совмещающий в себе два предыдущих. Раз главный вопрос решен, предлагаю переходить к обсуждению. Тут наш разговор прервал нежданный гость, ворвавшийся в шатер с яростным видом. «Глор!» — прорычал он. «Как ты смеешь поступать так с моими людьми?» Мы обернулись на высокого плечистого мужчину с убранными в хвост волосами. Он был худощав, жилист Из-под выступающих бровей остро глядели маленькие цепкие глаза. Глор даже не повел глазом, продолжая отхлебывать чай. А вот Сварри вмиг приобрел вид хищника, готовящегося убивать. И не только это. Он встал, подошел к гостю вплотную, оскалился. Сварри был почти на голову ниже, но шире и куда плотнее. Гость глянул с недоумением, а потом с удивлением, когда полетел из шатра спиной вперед. «Сдохни!» — прорычал Сварри, бросаясь следом. Я посмотрел на шокированного Батура, перевел взгляд на Глора. Тот, ухмыляясь, продолжал пить чай. И, видимо, не собирался предъявлять нам за поступок Сварри. «А кто это был?» — спросил я его. «Его зовут Свит Шарп. Возможно, вы о нем слышали». «Да, точно. Конкурент, претендующий на место главаря. Внушительно выглядит. Я бы сказал, намного внушительнее самого Глора. Это было как раз то, как я представлял доброго, прежде чем встретить его вживую». Что, кстати, заставляло еще сильнее насторожиться. Разбойники и прочие ватаги, зарабатывающие насилием и грабежами, очень редко имеют во главе слабаков. А если уж Свит Шарп такой видный боец, лишь претендент... «Давай глянем, что там происходит», — предложил я. «Интересно посмотреть на Сварри в настоящей схватке». Возражений не было, мы оторвались от трапезы и вышли наружу. Посреди лагеря разгоралась битва, заставившая всех прочих уносить ноги подальше. Шатры, палатки, вышки и прочее добро разносилось в щепки. Сварри не стал тянуть и сразу пустил в ход магию. Как ни странно, стихия у него была земляная. Я ожидал воду, ведь Асван жил рядом с морем. Вон, Оги очень неплохо владел этой магией. Однако вместо ледяных шипов или водных хлыстов кулак разверзал тощу земли, вырывал булыжники и поднимал каменные щиты, прикрываясь от молний Шарпа. Ну и махал секиры, по которой ползали ручейки духовной силы грунтового оттенка. «Сдохни!» — рычал он, делая взмах. «Да кто ты такой?» — огрызался Шарп, уклоняясь и нанося ответный удар. Свит орудовал легким мечом в одной руке и кинжалом в другой. Надо полагать, это было не его излюбленное оружие. Возможно, вообще пришлось импровизировать, потому что двигался он немного неловко. Да и ребра, наверное, ныли после неожиданного удара Свари. «Удача точно на вашей стороне», — сказал вдруг Глор. «Почему?» «Шарп не слишком умело бьется в ближнем бою. Он стрелок», — авторитетно заявил Батур. По взгляду Кхазарина было видно, что ему жутко хотелось сцепиться с разбойником и проверить, кто из них лучше управляется с луком. «Да», — кивнул Глор. «А еще он старается не разрушить лагерь. Сдерживается». Это было правдой. Немного поглядев на схватку, можно было понять, что Сварри слабее. Но он сделал первый внезапный удар, нанесший значительный урон, и теперь загонял противника непрерывными взмахами секиры, чередуя это с использованием магии. Шарп оказался в очень невыгодном положении, но до сих пор держался. Хороший боец. «Думаю, хватит», — чуть серьезнее объявил Глор. «Остановим их, а то лагерь и правда разнесут». «Хватит бегать! Хватит бегать, тюремная крыса!» — рычал Сварри. «Умри, как настоящий мужчина! Как же ты меня достал, проклятый Сван!» Шарп начинал злиться. Он сосредоточил над собой плотный сгусток духовной силы, от которой даже на расстоянии на зубах отдавало металлом, и нацелил острие меча на своего противника. Сварри же чувствовал это сильнее прочих и кинулся прервать атаку своей собственной. Он взмахнул секирой, влив в нее огромное количество магии, чтобы укрепить железо и древко, нацепил на вторую руку каменный щит. Они вот-вот сойдутся в сокрушительном столкновении, готовые уничтожить друг друга, но тут между ними появились мы с Глором. Секира Сварри под напором ветра вошла в воздушную колею и вместо противника ударила прямо в землю, отчего та сотряслась. А Шарп вдруг замер на месте прямо перед носом у Глора. А затем вдруг поднял меч кверху, и в небо взметнулась яркая вспышка молнии, устремившаяся в облако над нами и разорвавшая его в мелкие рваные лоскуты. После вспышки с характерным треском последовал запоздалый раскат грома. Лагерь затих. А затем из дыры, проделанной секирой Сварри, хлынула вода. Он удивленно посмотрел на потоки мутной холодной воды, которая била по его сапогам. Затем перевел взгляд на меня. Холодный взгляд, недовольный. «Зачем ты это сделал, Люд? Я должен его убить!» «Да кто ты вообще такой?» — раздраженно бросил Шарп. Чем, кстати, окончательно убедил меня кое в чем. Но об этом попозже. «Негоже убивать в гостях», — ответил я. «Так и гостей могут прибить». К нам подошел Батур. Он хищно поглядывал на Шарпа, но держал себя в руках. «Кто эти люди, Глор?» — возмутился Шарп, когда вокруг начали собираться прочие разбойники. «Троицу тех, с кем мы сидели за одним костром, я узнал. Они нас тоже. Кажется, они только-только пришли в себя и теперь, увидев нас в центре какой-то заварушки, попятились назад, о чем-то между собой переговариваясь. Эти люди помогут нам в лабиринте». «А почему он на меня напал?» — Шарп кинжалом указал на Свари. «Потому что ты, сухопутная сволочь, разграбил караван, на котором я шел!» — прорычал тот. «Надо было не удирать, а драться! Но ты верно поступил! Тогда бы ты сдох вместе с остальными, Асван!» Свари побагровел, уже перебросил в руки секиру, намереваясь продолжить схватку. Мне пришлось жестом приказать ему остановиться. Глор окинул собравшихся взглядом и после недолгой паузы обратился ко всем. «Господа, давайте успокоимся, нам предстоит отрыть несметные сокровища. Это поинтереснее старых счетов, не правда ли?» Шарп затих. Даже Свари немного успокоился, глянул с прищуром. «Сейчас лучше заняться подготовкой. То, чего мы так ждали, скоро наконец-то случится». Я уж подумал, что все закончилось, однако Шарп вдруг прервал речь. «Глор, не думай, что я забуду, как ты отправил моих людей на убой!» Глор с удивлением обернулся на Свита. «О чем ты говоришь?» «Это ты приказал им сидеть в засаде на подходах к лагерю, эти трое!» Шарп указал на нас. «Убили всех, кто им встретился по пути!» А вот теперь атмосфера накалилась. И довольно быстро. Собравшихся разбойников было много. Сотни. И это только те, что стояли неподалеку. Раздался шелест оружия. Мы со Сварей и Батуром встали поближе, для более удобной обороны. «Но бой?» — удивился Глор. Он не выглядел обеспокоенным и до сих пор держал легкую улыбку на лице. «Я определил посты, чтобы в лагерь не проникли посторонние. И не по одному-два человека, а полноценные отряды, особенно те, кого ты так хвалил, Шарп». С последними словами он шагнул поближе к своему конкуренту. Тот выглядел неважно, хотя старался сохранить грозный вид. Но они не справились с тремя путниками. И эти трое проникли в лагерь, добрались до моего шатра. Кстати, с той стороны, за которую ты несешь ответственность. «Так чем же ты недоволен? Повтори». Шарп не повторил. Он вообще молчал, насупившись от гнева, который приходилось сдерживать внутри. А вместо оружия зашумели языки. Разбойники поняли, что оказались под значительной угрозой внезапного вторжения. И им дали понять, кто в этом виноват. «На этом закончим», — со сталью в голосе заявил Глор. «Расходитесь. О грядущих планах я расскажу на всеобщем сборе». И разбойники разошлись. Глор хмыкнул в сторону Шарпа, после чего направился к себе в шатер. А я в очередной раз задумался, в чем же подвох. Ладно. Я последовал за Глором. Пора взять предоплату, хотелось бы поскорее получить исток Стрика. Лучше он будет при мне. Свари, проходя мимо своего неудавшегося противника, недовольно рыкнул, получил похожий ответ, но пошагал дальше. Молодец. Умеет себя контролировать. «Это здесь?» «Да, должно быть». Злата с Алексеем стояли возле ворот в небольшой двор, который искали по всему городу. Тот, скотина такая, не удосужился заранее узнать, что за северянин приходил к нему от Глора Доброго. И даже оказался не в курсе, что тот жил в самом Тратбурге. «Он зря коптит свое место», — заявила Злата, когда они об этом узнали. Точнее, узнала она, Алексей не понимал, каким образом, но эта девушка успела обзавестись небольшой сетью соглядатаев. Это одновременно радовало, даже вызывало гордость, мол, наши стариградские всем носы утрут. Но вместе с тем настораживало. Это ж наши, стариградские. В нашем же Стариграде обитают. Такие соседи довольно опасны. Может, магия Златы не выделялась, но ее сила заключалась в другом. «Кажется, там кто-то есть», — сказала она, увидев женщину в окне. «Давай зайдем и спросим». «Так прямо? А чего нам бояться?» Алексей ухмыльнулся. «И правда, чего бояться?»